В последующие 10 лет азиатские рестораны начали расти в Лондоне как грибы, причем сами азиаты не имели к ним никакого отношения. В этих ярких модных местах подавали одновременно тайское карри, вьетнамскую лапшу, китайский рис и японское сашими, словно Азия была одной большой страной. А ее кухня подходила всем молодым людям, следящим за фигурой и жаждущим приобщиться к экзотике Дальнего Востока. Мамма-сан откликнулась на эту моду среди первых. Кэт тоже встала в очередь на Брюер-стрит и написала восторженный отзыв для своего иллюстрированного журнала. Когда она пришла сюда снова, на этот раз без всякого профессионального интереса, Бригит предложила ей работу менеджера. Так как иллюстрированные журналы, как правило, не спешили платить внештатным журналистам обещанные деньги, то Кэт приняла предложение. Вскоре тот именно журнал, в котором работала Кэт, пошел ко дну, в то время как ресторан «Мама-сан» укреплял свои позиции и даже переехал в Сохо. У Кэт складывалось впечатление, что клиентами его остались все те же молодые люди в драных джинсах, которые раньше выстраивались на Брюер-стрит, только теперь они стали на 10 лет старше и солиднее. За плечами имели 10-летнюю карьеру, а в руках гораздо больше денег. Казалось, что Бригит радовалась своему ресторану не меньше, чем они. Один великий человек однажды сказал: «Организуй свою жизнь так, чтобы не было разницы между работой и отдыхом». «Шекспир?» — спросила Кэт. «Уоррен Битти». Между женщинами возникла симпатия с первого взгляда. Кэт никогда раньше не встречала людей, которые цитировали Уоррена Битти, хотя ее мать и сообщила, что однажды в лондонском Палладиуме Битти схватил ее за задницу за кулисами. Бригит была гораздо веселее всех, кого Кэт в своей жизни знала. После домашней каторги в детстве она, наконец, увидела жизнь, какую бы хотела вести сама. Когда весь город еще спал, обе женщины вместе обходили городские рынки, где покупали для своего ресторана мясо в Смитфилде, рыбу в Биллингстейге, овощи в Нью-Спиталфилде. Краснолицые мужчины в заляпанных кровью белых халатах кричали друг на друга в предрассветном тумане. Кэт научилась нанимать на работу хороший персонал и рассчитывать плохой, когда тот оказывался падким на алкоголь, наркотики или юных официанток. Кэт натренировалась разговаривать с поставщиками вина, с налоговыми и санитарными инспекторами и никого из них не бояться. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, Бригит стала для нее чем-то вроде матери. Бригит была одной из тех европейских женщин, которые еще в молодости открыли для себя привлекательный стиль жизни и придерживались его. Она никогда не выходила замуж, работала больше, чем все знакомые Кэт мужчины, но в то же время и столь же хорошо отдыхала. Дважды в год Бригит отправлялась в путешествие либо к подножью Гималаев, либо на Мальдивы, либо в автомобильный тур через всю Австралию. Иногда она брала с собой Дигби, иногда оставляла его дома, как будто он был не человеком, а любимым багажом. Бригит обожала свою жизнь, и долгие годы именно она была для Кэт примером и путеводной звездой, указывающей путь к ничем не обремененной жизни. И вот теперь Бригит сидела за столом и отбирала фотографии себя и Дигби на каком-то ослепительно белом песке. Что это? Мальдивы? Сейшелы? Бросив последний взгляд на фото, она скармливала его машине. «Что он натворил?» — спросила Кэт. «Он захотел обновить свою личную жизнь, получить новые впечатления». «Какие, например?» «Например, в виде пары 24-летних сисек». Кэт на некоторое время потеряла дар речи. Больше от гнева и обиды. Мужчины никогда не смели так обращаться с Бригит. Если кто-то и разрывал отношения, то именно Бригит. Одна хорошо сложенная потаскушка из его офиса, продолжала Бригит, спокойно отправляя в машину очередную фотографию себя и Дигби верхом на верблюдах, сияющими на заднем плане пирамидами. Кэт следила за ее действиями с восхищением. Даже в такой ситуации Бригит не теряла самообладание. С нижнего этажа доносился шум и крики. Разгар субботнего вечера в «Мама-сан». «Я хотела тебе сказать, что там у двери стоят два футболиста, но предварительного заказа они не делали». «А одни?» «С двумя женщинами, похоже на танцовщиц в баре. Но, впрочем, вполне могут быть их женами. Что им сказать, как ты думаешь?» «Скажи, чтобы в следующий раз они заранее звонили». «На них можно сделать хорошую рекламу. На улице их ждет парочка фотографов». «Мы сделаем еще лучшую рекламу, если выпроводим их отсюда». «Хорошо». Кэт повернулась, собираясь уйти. Голос Бригит ее остановил. «Ты знаешь, сколько мне в этом году исполняется лет?» — спросила она. «Нет». 40. «Мне исполняется 40 лет. Разве я могу конкурировать с парой 20-летних сисек?» 24-летних, напомнила Кэт. «И тебе совершенно не нужно ни с кем конкурировать. Ты сильная, свободная женщина, которая повидала жизнь. Тебе не нужно опираться на какого-то мужчину, чтобы доказать, что ты существуешь. Это она должна конкурировать с тобой». Бригит рассмеялась. «О, моя дорогая Кэт!» «Это не она, его цель», продолжала Кэт, все больше воодушевляясь от своих собственных слов. «Это ты его цель!» Бригит задумчиво смотрела на свою с Дигби фотографию, на которой они были запечатлены на каком-то шумном празднике. «Канун Рождества?» А потом и ее отправила вслед за другими в пасть бумагорезки. Несчастье в том, Кэт, что когда женщина стареет, круг ее потенциальных партнеров сужается, а у мужчин он только расширяется. Бригит скормила о машине фотографию себя и Дигби на мосту в Париже. «И что же в таком случае остается делать таким женщинам, как мы?» Кэт вышла из кабинета начальницы и, вслушиваясь в шум ресторана на нижнем этаже, как-то отстраненно подумала: «Таким женщинам, как мы?» Глава 4. Наконец-то рабочая неделя подошла к концу, и наступил тот момент, который Рори любил больше всего. Улицы города постепенно пустели, по всему Лондону гасли огни, и тогда Кэт садилась в машину, расслабляла все свое длинное тело, и, стоило ей откинуть голову на пассажирском сиденье, закрывала глаза –